Небо сегодня красивое было, огромное, и сквозь клубы темных туч иной раз виднелось алое нечто. Холодно, правда, но как-то спокойно и уютно под этим небом. Туман с пушистиком на охоте за пределами Хайронара. Я запретила им пока возвращаться во дворец, а точнее попадаться на глаза Светлому. Он такой злой, и Дарай злой, и Севраиль нежадный, и крылатые по секрету сообщили, что меня ищет. И Сахарель тоже меня ищет. А учитывая, что я расслышала его вопль, где эта тупоголовая эльфа, в общем, я лучше еще на крыше посижу. И вот Дараю я теперь не нужна. Спасибо страсти. И, по идее, стоит слинять по-тихому, уйти в грани и мчаться до тех пор, пока не покину миры хаоса. На год. Потом вернусь, и надо с крадущим побеседовать. Опять же, хаосу устроить веселую жизнь. Но это потом. Сейчас нужно думать о тумане и пушистике. Слева различила какое-то движение. Облачко белого дыма приблизилось и развалилось рядом со мной, тем самым стриженным и поджаренным. «Прячешься?» — весело спросил Танир. «Отдыхаю», — решив покончить с честностью, сообщила я. «Да-да». Эльф хитро улыбнулся. «А тебя там ищут, и активно, должен сказать». «Знаю, и вот это как раз не радует. И есть у меня вопрос. А ты как нашел?» Усмехнувшись, поджаренный пояснил. «Мы связаны, помнишь? Я уже говорил об этом. Так вот, в детстве, устроив что-нибудь в духе твоей сегодняшней проделки, я обычно тоже прятался от всех на крыше. Небо», — он указал кивком наверх. «Меня всегда успокаивало, и вообще я чувствовал свободу и уют именно под небом. И неважно, беспросветные ли это просторы над государствами Дроу, лазоревые в мирах людей или багряно-красные в мире хаоса, небо всегда прекрасно». Танир лег, заложив руки за голову и закинув ногу на ногу, и, покачивая ступней, смотрел на небосклон и улыбался. Я последовала его примеру и тоже удобно устроилась. Протянув руку, эльф подгреб меня, прижимая к себе, и стало теплее. И мы так долго лежали и смотрели, как светает, как приходит сумрачный день. «Полетать бы сейчас», — протянул Танир. «Хотя нет, лучше на закате». «А ты умеешь?» — недоверчиво спросила я. «Ты тоже», — эльф потрепал по плечу. «Научу, и на закате полетаем вместе». Мы еще полежали, потом Танир тихо спросил. «Что будешь делать?» «Не знаю», — ответила я. «Сахарель обещал взять в клан Хидуши, так что хочу остаться, но светлый». «А что светлый?» Эльф как-то напрягся. «Можно тебе пожаловаться?» — грустно спросила. «Нужно», — серьезно подтвердил эльф. Я села, скрестив ноги, и руки почему-то тоже скрестились, и начала с самого, на мой взгляд, ужасного. «Он удалил все мои шрамы!» «Что?» Поджаренный подскочил, и в его глазах я нашла отражение моего возмущения. «Как он посмел?» Смотрю на Зеленоглазого и словно вижу его впервые. Он меня понял, единственный. «Танир, у тебя тоже были шрамы?» Вдруг догадалась я. «Конечно». Поджаренный сел, совсем как я. «В ранней юности я гордился следами побед, теми росчерками, что враги оставили на моем теле. Они были свидетельством моих ошибок. Я ценил их, как ценил полученные от жизни уроки. Став совершеннолетним, я избавился от шрамов, оставив лишь этот». Темный эльф отогнул край своей странной одежды, и я увидела тонкую сеть давно затянувшихся рубцов. «Он все еще служит напоминанием о моем поражении. О потере тебя, Диан. Нет, все же тень». «Да, я тень. И мне приятно, что он называет меня именно так». «Я желал бы спросить о многом», — продолжил Танир. «И сказать желал бы многое, но если ты хоть немного похожа на меня, а я все больше убеждаюсь, что это так, то ты не потерпишь ни расспросов, ни вмешательств». «Правильно». Я даже кивнула, подтверждая свое полное и абсолютное согласие. «Но могу я задать несколько вопросов?» — осторожно поинтересовался эльф. «Да». Я снова кивнула. Мне нравилась та бережность, с которой он обращался. Танир улыбнулся и тихо спросил. «Светлый твой любовник?» Я удивленно посмотрела на поджаренного, тот перефразировал. «Твой супруг? Мужчина? Любимый?» И вот тут я задумалась. На все сразу нет. И в то же время при одной мысли о светлом что-то в животе стянуло узлом и... Будь проклят хаос. «Тень». Поджаренный поднял руки, словно сдаваясь. «Не хочешь — не говори. Это твоя жизнь. Можно я задам еще вопрос?» «Задавай». «Твое первое воспоминание из детства. Самое первое, помнишь?» «Воспоминание самое-самое первое?» Я задумалась, и из памяти выплыла картинка. «Я на полу, там кровь, мастер, шепчущий с кнутом, и вопрос мастера крадущего. Где твой дом?» Мой ответ, я что-то странное ответила, и шепчущий нанес удар. Их было много. А потом я ответила «клан Шайген», и удары прекратились. Я невольно улыбнулась, вспомнив, что шепчущего больше нет. Я ощутила радость. Эльф молчал, и я посмотрела на него, ожидая следующего вопроса. Танир глядел на меня и сжимал зубы. Глаза его ярко сверкали, и лишь успокоившись, он спросил: «Ты позволишь мне?» «Не-а!» Вот я как-то сразу поняла, о чем он. «Хочешь сама отомстить?» — подтвердил мою догадку эльф. И слова хлынули неудержимым потоком. Они вышвырнули меня за то, что я отказалась убить тумана. Вышвырнули, как испорченный клинок, как бракованную сталь. Без знака принадлежности клану, без защиты, без снаряжения, без знания о традициях вне клана. Всю жизнь меня заставляли учить кодекс клана, заставляли быть частью клана. Отправляли на задание, где выжил, значит Шайген, не выжил, отребье. Я выжила, я прошла все испытания, я стала одной из лучших, а они приказали убить тумана, моего тумана. «И что ты ответила?» — шепотом спросил Танир. «Правду. Я сказала, что если сунутся, сдохнут». «Сунулись». «Многие сдохли». Усталость накатила волной. А потом выгнали из клана, и даже хуже. «Меня продали Сиавиру. Продали!» Эльф молчал, но едва заговорил, его голос был глухим и едва слышным. «Я думал, тебя похитили темные и воспитывают как темную леди, чтобы использовать в дальнейшем твою силу. Я и подумать не мог, что тебя используют так!» Последнее слово он практически выкрикнул. И, неожиданно вскинув голову, почти взмолился. «Тень, тот ритуал, он позволяет старшему, то есть мне, впитать знания и воспоминания второго партнера. Тень, ты не расскажешь, а я должен знать. Прошу, поделись воспоминаниями. Я имею право настоять, как твой связанный, но мы в другом мире и в наших отношениях бессмысленно использовать те правила, что изначально вплели в кровь. И потому я прошу, я умоляю. Это очень важно для меня и...» «Стоп-стоп-стоп!» Я вскочила, возмущенно глядя на поджаренного. «Ты, в общем, ничего и тому подобное, но я не совсем понимаю, о чем ты просишь». «Твоя кровь». Эльф с тоской смотрел на меня. «Мне нужна твоя кровь, совсем немного. И тогда я смогу увидеть твое прошлое твоими глазами». «Нет». «Тень». Эльф поднялся и подошел. «Представь, что ты идешь по пустыне. Ты сыта, у тебя много сил. У тебя на поясе висит фляга полной воды, к которой ты еще и не думаешь прикасаться. Да и путь твой недалек, так что вода тебе, по сути, и не нужна. А там в пустыне стоит тот, кто бродил по бесплодным пескам много лет. Тот, кто умирает от жажды и утратил надежду на спасение. И вот он увидел тебя, и надежда возродилась в нем. Я умираю от жажды, тень. Мне не нужна твоя жизнь, я не буду настаивать на праве обладания, что дано мне при твоем рождении. Ты не то дитя, что было мне передано. Ты стала иной, сильной, решительной, самостоятельной и знающей, чего хочешь. Я не нужен тебе и понимаю это. Но я умираю от жажды знания о том дне, когда тебя выкрали. Я возьму лишь несколько капель твоей крови, это не причинит ни малейшего вреда. Твоя рука и твое согласие — это все, что мне нужно. Медленно протягиваю то, о чем просили». Танир осторожно взял за запястье, сел и потянул меня за собой, пришлось сесть рядом. А затем эльф закрыл глаза и... впился внезапно обнаружившимися клыками в мою руку. Я открыла рот, чтобы возмутиться, но... мой вопль возмущения остановил стон поджаренного. Еще один, еще и снова. Он стонал, как раненый зверь, и это вынудило сидеть тихо, Я даже едва не погладила его по волосам от жалости. А потом поджаренный отпустил мою руку, обхватил голову руками, и еще один звериный стон разнесся над просыпающимся городом. «Эй, ты чего?» Я таки погладила его по плечу. «Эльфа!» Но он продолжал стонать и даже начал немного раскачиваться. А нас уже заметили крылатые, и я видела метнувшегося ко мне Тарунка, но остановила его движением руки, ожидая, пока прекратится приступ устриженного. Тот неожиданно простонал. «Ты даже не понимаешь. Ты просто не понимаешь. Какое счастье, что ты не понимаешь. По-твоему, я тупая орка?» Стало так обидно. «Нет, тень». Эльф убрал руки от головы и так странно посмотрел на меня. «Подожди немного, я сейчас. Это оказалось слишком трудным, почти невозможным, и... Я сейчас, я успокоюсь, я приму это как данность, должен принять. Это просто выше моего осознания. Прости, говорю, а ты не понимаешь, о чем. Странно, но этот эльф перестал мне казаться ненормальным. Скорее появилось ощущение, что я чего-то действительно не понимаю. Я встала, осмотрела Хайронар с высокой крыши дворца Дарая и вспомнила, что я еще очень мало знаю об этом мире. И совсем ничего не знаю о других мирах. А еще я осознала, что я свободна, и если избегать светлого, то смогу убраться отсюда подальше, и тогда под этим небом так много дорог. По поводу светлого, вернул мое внимание к себе поджаренный. «Это магия стихий, ты владеешь ею. Я владею, значит, и ты тоже. Просто помни, что вода может стать как паром, так и льдом. Если тебя сковала магия, не сопротивляйся, не напрягайся. Расслабься, стань водой. Затем воспари паром, и ты растворишься в пространстве». Он говорил странные вещи, но я почему-то поверила. Танир поднял голову и посмотрел на меня, улыбнулся, с какой-то тоской произнес: «Просторы, миры, дороги. Тянет, да?» Я кивнула. «В молодости я обошел все миры, меня манила жажда новых знаний». «Да, с жаждой это у тебя проблемно», — задумчиво отозвалась я. «И это заразно», — Танир усмехнулся. «Тебя я заразил почти сразу после твоего рождения, тень». «Это так странно. Вот был у меня мой маленький мирок, клан Шайген, и этот мир отверг меня. Тогда было обидно, но радовала возможность свободы. Мечты опять же. Потом светлые его, не строй планы на будущее». Крадущий говорил примерно то же. «А сейчас я свободна и от крадущего, и от Сиавира, и для меня открыты все миры. Это так захватывающе». «Тень», — тихо позвал Танир. «Ты позволишь пойти с тобой?» «А почему бы и нет?» Я повернулась к стриженому. «Если хочешь, пошли. Говоришь, все миры обошел. Значит, самые интересные места знаешь, да?» «Интересно, и в твоем понимании это наподобие невозвратных болот и пустыни Нахесса?» «Ага». «Знаю». Танир вновь разлегся на крыше. «Еще знаю, где долина черных драконов. Мой личный как раз оттуда. Я его долго приручал. Кстати, скоро праздник урожая у долинных гоблинов. Там такая славная бодяга. Ну и когда они перепьют, можно оживить стулья и столы. Весело тогда становится». Еще весело поймать штук 7 русалок, намазать их соком савды, такой тогда золотисто-подкопченый цвет получается, и на них приманивать морских троллей. Русалки визжат, подвешенные под скалой. Тролли хрюкают, прыгают, достать пытаются, а я в это время все их склады магических артефактов подчищаю. А также знатное развлечение у друидов, это на границе миров света. У них весной праздник плодородия. Они девушку ведут в рощу, и там она должна петь до восхода солнца. Ну и берешь качественную иллюзию и одного орка. Такого по волосате и по клыкасте. Смешиваешь ингредиенты и подставляешь друидам. Весело, когда на восходе солнца иллюзия спадает, и нежное девичье пение сменяется воинственным ором орка. У друидов лиц такие обиженно возмущенно глупые становятся. Я и не заметила, как присела рядом и завороженно слушала. Я готова была слушать и дальше. Но тут крылатая тень продемонстрировала, что мы уже не одни. «Эй, ты чего сидишь с таким глупым выражением?» — спросил Тарунг. «Давай вниз, там Сахарель буйствует. Опять Хардар прокололся. «Иди», — отозвался невидимый и неслышимый крылатым эльф. «Сообщи Сахарелю, что уходишь, возможно, на год, возможно, навсегда. В любом случае у тебя будет место, куда ты хочешь вернуться, а это уже немало, тень». Я повернулась к Тарунку и, подмигнув демону, побежала к краю крыши. С разбега прыгнула и, раскинув руки, полетела вниз. Вообще планировала, что или он меня поймает, или я ухвачусь за выступающий край балкона, но поймал меня. «Я 2 часа как тупой! Эльф оправдывался перед Дараем!» Заорал Севраиль, удерживающий меня за шкирку с того самого балкона, за который я и планировала ухватиться. «Если ты надумала покончить с собой, так вот, не надейся. Я лучший некромант в Даргарае, лучший. И ты не умрешь ровно до тех пор, пока я не удовлетворюсь твоей смертью 5 или 6 раз. Я не жадный». Демон втащил меня на балкон, на край которого прибалконился и Тарунг, опасливо не влезающий в разговор. А демон сел, прислонившись спиной к стене, и печально спросил. «Тень, ты знала, что опарыши болотного Савша есть только у меня?» «Если честно, то нет», — искренне ответила я, игнорируя знаки, подаваемые крылатым. «Теперь знаешь», — простонал Севраиль. «И ладно бы только невесты, но как ты додумалась подложить такого вонючего орка и Дараю, а? Знаешь, его не слишком обрадовал факт тотального обнажения придемонно». «Знаю», — я тяжело вздохнула. «Но кто ж знал, что он так взбесится, боевую ипостась примет и вообще?» Вообще взбешенный Арвиэль, это оказалось страшно. «Да, некромант совсем паник. Никто не знал». «Вот тебе и задохлик», — присоединился к беседе Тарунг. «Даже богиня страсти смылась, не прощаясь. И это страсть. Обычно она всегда желала неспокойной вам ночи и эротических развлечений, а тут подхватила своего паука и на выход ножками». «Паучьими», — добавила я. Просто у выхода такая давка началась, что богиня забралась на тонкопряда Танмирского, и они по стенке выбрались. Им тогда все завидовали. А я завидовала больше всех, потому что Арвиэль в боевой ипостаси все время орал. «Тень, тень, почему? Что я сделал не так?» «Да я откуда знаю?» И вместо ответа я... В общем, Шайген быстро бегает. Что там творилось дальше, я не в курсе. Я на крыше размышляла о дальнейшей жизни, честно. Шайген ведь не ведает страха, так что это было стратегическое отступление для обдумывания последующего отступления. Вот. Тень. Тарунг явно что-то услышал отдаленное, что заставило его нервничать. «Там Дарай, он знает, что ты тут с нами и требует, чтобы я тебя привел немедленно». «Откуда он знает?» — встревожился некромант. «Ты мне другое скажи», — я поднялась. «Что им врать будем, а?»